подлинные названия цветов в костюмной ткани в XVIII веке. Вот, друг, какой у меня главный интерес в жизни — мода, чтобы во всей одежде модной стиль чувствовать. А на прочее все мне наплевать. Разве я неправильно рассудил? Бессовестные глаза твои. Про моду болтаешь, обезьяна ты заморская, а сам людей в цепи заковал. Попугай ты отравленный, живот монашенки, тьфу, куда повезут нас, сказывай. Туда, где держава российская, тебя навряд ли сыщет. В Южную Америку, друг, там до тебя только один русский побывал. Небось, и его ты в руки ловцам предал. Кто ж он таков, тот пленник российский? Ошибаешься, друг Василь, не пленником он океан пересек, ибо похитрее меня будет и знает поболе нашего. На Мартинике острове колонии французской он уже года 4 переводчиком обретается. Имя его Федор Коржавин, купец, лекарь и переводчик. А ты, Василь, вторым русским в Южную Америку угодишь. В тоне Матиаса зазвучала откровенная издевка. Только заболтался я с тобой. Давненько вашего брата не встречал, соскучился. Ведь уж, небось, недели 3 миновало, как я двух таких же русских морячков-разозеев вроде тебя на датские галеры гребцами пересадил. Такой факт засвидетельствован другим русским путешественникам Павлом Свининым. А ты, диплут окаянный, куда не привезут нас, все равно, знаю, убегу домой, а тебя встречу, будь то хоть в храме Божьем, хоть в доме отчим, порешу, как смердящего пса. Памятуй сие, изверг. Ну и дурак, еще спасибо мне скажешь, когда в Америке алмазы да яхонты пригоршнями из земли в подол собирать будешь. В цепях же вас только до брандвахты продержат. Дальше сами себе хлебушек горбом выслуживать будете. Ну, фаривел тебе, простота российская. Вскоре после ухода Матиаса в самую полночь в трюм к семерым узникам вошли сразу несколько матросов. Они принесли необычное угощение — ведро горячего пунша и большую миску сладкой кашицы. Правда, пунш не отличался ароматом и не благоухал лимоном, но был оглушительно крепок и очень горяч. В трюме же температура была близкой к наружной, пленники дрожали от холода, да и железо оков остужало тело сквозь кожаные кольца. Поэтому горячий напиток так и просился в горло, так сам и полился, доставляя наслаждение. Каждому узнику позволили выпить столько, сколько он мог и желал. Баранщиков одним духом осушил кружку. Тепло отрадно разлилось по измученному телу, но благоразумие подсказало притвориться опьяневшим и больше не пить, чтобы слышать все дальнейшее. Когда матросы удалились, Василий изо всех сил напряг слух. На палубе поднялся знакомый топот вокруг судового шпиля, якорного кабестана. Только датские матросы поднимали якорь из шпилевой присказки молча. «Апфарт!» — со страхом в голосе пробормотал один из пленных немцев, приподнимаясь на локте. Якорные цепи скрежетали и лязгали, судно стало покачиваться заметнее. Пленный немец попытался вскочить, хмель, видно, вылетел у бедняги из головы. Поскользнувшись на грязном полу, немец, гремя оковами, упал и зарыдал в голос. На него глядя, и Василий Баранщиков крестился, придерживая другой рукой цепь. Он тоже смахивал слезы с лица и бороды. Никто не обращал внимания на пленных. Команда наверху была занята маневрами. Наконец, качка и мерный шум волны за бортом сморили и Василия. Он задремал, но чутким заячьим сном, не давая дремоте полной власти над собой. Последней надеждой пленников был таможенный досмотр. О нем много толковали матросы, купившие в Копенгагене кое-какие припасы. Баранщиков еще от Захарча, а потом от Плута Матиаса слышал, что досмотр бывает перед бранд-вахтой королевства датского. Сквозь дрему он прислушивался ко всему, что происходило на палубе. Он различил, как подошла к носовому трапу шлюпка, догадываясь, что это таможенная стража. Баранщиков стряхнул сон и поднялся на ноги. Сейчас он заявит датским стражникам.